Глава 3. Еда, а значит и надежда. Лишившись всего, человек быстро понимает, что для счастья ему на самом-то деле нужно совсем немного. Он вполне может довольствоваться малым и при этом удовлетворять все свои нужды. Я привык питаться фастфудом, но периодически захаживал в дорогие рестораны. Наслаждался кулинарными творениями признанных шефов, мастерами высокой кухни. Каких только блюд не пробовал. Чего только не едал и не пивал. Настолько себя избаловал, что, казалось, навсегда утратил то чувство детского восторга, когда пробуешь новое для себя блюдо и внезапно ощущаешь взрыв невероятного вкуса, заполнившего рот. Когда пробуешь... А тут я ощутил ликующий восторг еще до того, как прикоснулся к посланному кушанью. Я ощутил подлинную, незамутненную радость еще за 3 шага до открывшейся кормильни. Рот наполнился слюной. Я вновь ощутил себя ребенком, что в нетерпении приплясывает подле матери, готовящей ему вкуснейший бутерброд с колбасой. Протянув руки, я взял еду. Мелодичный звон. Последняя зеленая вспышка. Свет исходил из заросшей темной грязевой пленкой щели между кирпичами над нишей. С лязгом кормильня захлопнулась. Состоялось. Узник получил еду. Повернувшись, я поторопился к столу. Меня снедало нетерпение разглядеть угощение. Еда жгла мне руки в буквальном и переносном смысле. Опустив еду на чистую тряпку, служащую мне полотенцем, я отступил на шаг и впервые рассмотрел паёк. Еда удивляла внешним видом. Еда выполняла роль посуды для себя самой. Толстая прямоугольная лепешка, что обжигала мне руки. Она запечена до темной румяной корочки. Поверх первой лепешки стоит лепешка поменьше. Именно стоит. Вторая лепешка запечена в виде неглубокой тарелки. В тарелке какое-то густое зеленоватое пюре с темными вкраплениями. Рядом с тарелкой солидный кусок уже знакомого мне хлеба с добавлением трав. Поверх него лежит кусок рыбы, размером с мой указательный палец. Это все. Поднос, тарелка, пюре, кусок хлеба, кусок рыбы. Причем и поднос, и тарелку следует съесть. Настоящая посуда и столовые приборы узникам не полагались. Я прикоснулся к лепешке под носу. До сих пор горячая. Она только что из духовки. Принюхался. Удивленно вздернул брови и втянул воздух еще раз. Дым. Мой обед отчетливо пахнет дымом. Так пахла еда, приготовленная в дровяной печи моей прабабушки, родившейся и умершей в глухой деревушке под Тулой. Люблю ее край, который она так и не захотела покинуть. Раз в год я обязательно ездил на ее могилку на запущенном и почти заброшенном деревенском кладбище. Сидя у ее могилы, потихоньку подсаживал любимый ею дешевый кагур, что она пила по праздникам. Я постоянно вспоминал те завтраки, обеды и ужины, что она готовила мне. Думал, никогда больше не ощущу ничего подобного, ни запаха, ни вкуса. Но запах, вот он, исходит от полученной от неизвестных тюремщиков пищи. Вкус, состав. Более трезвая мысль, сколько энергии в этой пище. Углеводов здесь хватает. Судя по цвету пюре, если это не искусственные красители, то в него добавлены какие-то овощи и зелень. Клетчатка, витамины. Что за темные вкрапления, еще не знаю. Но есть надежда, что это мясо. Тогда еще и белок. Рыба — это отдельная песня. Не знаю, откуда она выловлена, из реки или моря, но продукт это однозначно полезный. Может ли быть еда отравлена? Нет, бред. Если только пища не подходит моему организму в силу естественных причин. Есть у некоторых племен такие обыденные ежедневные блюда, отведав которые любой европеец прямиком отправится в больницу или сразу на кладбище. Но вряд ли здесь тот же случай. Пища выглядит по-нашему и пахнет по-нашему. Я отчетливо ощущаю запах картошки. Количество? Да. Порция подкачала. Если такое я буду получать хотя бы 3 раза в день, норм. 2 раза? Сойдет с натяжкой. А вот если это на весь день, для взрослого мужика маловато будет. Как кушать без ложки? Легко и просто. Многие народы мира решили эту проблему века назад. Отломил от края тарелки кусок, зачерпнул им зеленоватого пюре. Всмотрелся. Темные вкрапления — это мясо. Его совсем немного. Мелко-мелко накрошено, брошено скупой щепотью сверху на пюре. Но это мясо. Я убежденный мясоед. Нейтрально отношусь к людям с иными предпочтениями. Попробовал — горячо. Вкусно? Прямо вкусно! Овощное пюре оказалось густым, в меру соленым, очень приятным на вкус. Организм принял его без колебаний. Сейчас полагалось выждать полчаса, проверить реакцию. Вдруг аллергия? Тогда мне каюк. Но я ждать не стал. Хлебная тарелка вот-вот размякнет, а еда остынет. У меня здесь мало радостей. А горячая пища... В былые времена одно воспоминание о горячей еде наполняло сердца измотанных путешественников радостью и силой. Я, конечно, не путешественник, хотя... Куда-то ведь я движусь вместе с тюремной камерой. Что за непостижимые вещи происходят со мной и вокруг меня? Пока поражался, пюре закончилось. Вместе с тарелкой перебралось в мой желудок, где и свернулось горячим комком. На лбу выступила испарина. Язык слегка покалывало. Была в пюре некая остринка. Совсем чуть-чуть. Просто, чтобы повысить аппетит. Отложив кусок травяного хлеба и рыбу, взялся за поднос. Отломил край. И обнаружил внутри начинку. Поднос оказался хрустким пирогом с овощной начинкой. Присутствовали и кислые ягоды. Что-то вроде клюквы, наверное. Ее вкус еще свеж в моей памяти. Недавно пил клюквенный морс с водкой. Еще витамины. Отлично. Я съел вторую лепешку до крошки. Прислушался к своим ощущениям. Почти сыт. А это всегда было моей строгой нормой. Есть до состояния почти сыт, но не больше. Если наесться до отвала, сразу пропадает желание делать что-либо. Все дела откладываются на потом, появляется тяжесть в ногах, а соловилый взгляд с тупым равнодушием смотрит куда угодно, но только не на работу. Кусок хлеба и рыба. Начну с рыбы. Взяв кусок, принюхался. Пощупал. Хорошо помял в пальцах. Не копченая, скорее вареная. Но, если судить по виду, сначала рыбу все же засолили и высушили. А потом бросили в кипяток, чуть поварили, достали, разделили на порции и отправили узникам. Узникам. Откуда эта мысль у меня в голове? Откуда множественное число? Я здесь один. И камера тюремная здесь одна. Никаких звуков, голосов или иных признаков людского присутствия я не слышал. И не видел, если не считать свидетельств, оставшихся от моих померших предшественников. Откуда же у меня такая уверенность, что я не один здесь такой? Из-за продуманности полученной пищи? Но кто будет так стараться ради одного единственного узника? Бросили бы сухую, как доска, рыбу, сверху кусок черствого хлеба, и хватит. А тут скудный, но обед. И снова проклятие. И снова никаких доводов в пользу этой теории. Ладно. Рыба. Я откусил крохотный кусочек и, тщательно прожевав, проглотил. Вкус приятный. Рыба, кажется, речная. Совсем немного дает тиной. Рыба простецкая, это очевидно. Сомятина? Возможно. Рыбу съел, обрезал пальцы, выпил в меру воды. Прикрыл полотенцем кусок хлеба и, следуя советам прежних сидельцев и доверяя их опыту, сходил к тайнику, откуда вытащил нож. Вернувшись, нарезал хлеб ломтиками. Взобравшись на стол, сумел закрепить и растянуть там тряпку. Уложил нарезанный хлеб. Скоро он подсохнет. Мои запасы пищи пополнятся. Нож вытер, сложил, убрал в тайник. Подошло время, и я дернул рычаг номер один. И снова металлический звон от рычага номер два. Прихватив с собой гирю, дошел до люка. Дернул второй рычаг, приготовился, но на этот раз толчок оказался куда мягче, едва ощутимым. Будто локомотив не тронулся с места, а просто чуть-чуть прибавил скорости. Локомотив. Да, у меня по-прежнему прочные ассоциации с железнодорожным транспортом. Я воспринимаю свою камеру как огромный железнодорожный вагон. Повернулся в сторону кормильни. Подождал. А вдруг? Но нет. Ни звона, ни зеленого света. Дураков там нет, и никто не собирается кормить меня каждые 48 минут. Кстати, мне надо дернуть за рычаг еще 14 раз, чтобы перейти на больший временной интервал. Если точнее, то это случится через 11 часов с небольшим. Пройдя дальше, я взялся за гирю и разметал остатки ледяного языка. После чего нанес несколько ударов по все темнеющей и темнеющей ледяной стене. Под ногами хлюпала вода. Мне бы кирку, но ничего похожего не видел. Мне бы тесак тот мясницкий оторвать от цепи. Что там за металл? Сталь? Что-то очень прочное, голыми руками не взять. Избегая портить обувь, куски льда пинать не стал. Собрал и оттащил к дренажному стоку. Вернувшись к столу, выполнил несколько базовых упражнений с гирей. Работал с тяжестью предельно аккуратно. Травмы недопустимы. Но я обязан стать сильнее как можно скорее. Обязан вернуть свою прежнюю форму, которую поддерживал в те далекие времена, когда у меня была цель, достигнув которую, забросил все. Сюда бы еще боксерский мешок, я бы с радостью покидал в него удары. Надо подумать, как можно его соорудить самостоятельно. Закончив занятие, вытер гирю, убрал на ее место. Уперев руки в бока, оценивающе оглядел свое имущество. Оно все лежало передо мной, не считая вещей в тайнике. Продовольствие, хлеб, вино, водка. Одеяло. Две разные по размеру простыни. Все сшито из лоскутков. Все нуждается в починке. Пустая тара. Различная. Бутылки стеклянные. Пара бутылок пластиковых. Два пластиковых стакана. Тряпье. Просто тряпье. Оставил такое, что еще не прогнило. Планирую из всего этого сделать что-нибудь путное или пустить на заплаты. Веревка тряпичная, ремень поясной, телефон намокший, высушенный, неработающий, гиря пудовая, инструмент спортивный инвентарь. Оружие обороны. Да, оружие обороны. Нападать ни на кого не собираюсь. Но если вдруг появится здесь недруг, что ясно выразит агрессию, я живо приголублю его гирей. Вот вроде бы и все мое имущество. Много это или мало? Я считаю, что пока хватает. Имеющегося более чем достаточно для относительно комфортной жизни в моей тюремной келье. Нужно ли мне больше вещей? Да, нужно. Почему? Потому что я не собираюсь оставаться смиренным узником, исправно дергающим за рычаги. Да. Я продолжу это делать час за часом, день за днем. Но помимо непонятной работы на благо непонятных тюремщиков, я буду лелеять в голове замысел побега. Я вырвусь отсюда. Вся моя жизнь не пройдет в этих мрачных стенах. Этого не будет. Поставленная цель и желание идти к ней — страшная сила. Такая, что способна проломить любую стену, сокрушить любого противника, преодолеть любую пропасть, достичь любой вершины. В свое время я убедился в этом. Равно как и в том, что нужно быть хорошо подготовленным. А в понятие «подготовленность» входит много чего. Физическое состояние. Мое тело должно превратиться в стальной закаленный слиток. Я не знаю, что меня ждет за стеной и крутящимися в багровом свете шестернями. И физически я должен быть готов к любой дороге. Будь то узкие тюремные коридоры, темные трубы, отвесные стены или все это вместе взятое. Я должен быть способен пробежать без отдыха 10 километров, самое малое. Подтянуться и взобраться на стену. Перепрыгнуть яму. Придушить охранника и забрать у него оружие. Да, вплоть до придушить. В охранники абы кого не берут. Можно ожидать, что он подготовлен к такого рода ситуациям и даст отпор. К тому же он наверняка будет вооружен. Поэтому я обязан быть сильнее него. Духовное состояние. Душа и разум должны быть сильны, как никогда. Я вижу только кирпичные стены вокруг себя. Я не знаю, где нахожусь. Не понимаю ничего, Все скрыто туманом. И это жутко давит на психику. Одно дело знать, что ты натворил и каков твой приговор, пусть и даже пожизненный. Вот тогда можно вздохнуть и расслабиться. Но я не знаю ничего. Но мне уже пришлось видеть и даже расчленять трупы. Нерадостное дело. Водка помогла. Но постоянно полагаться на водку для достижения крепости духа. Так поступают только слабаки. Это не мой путь. Я закалю дух постоянной работой, не позволю себе превратиться в слюнявую тряпку, у которой только и хватает сил, чтобы дергать за рычаг и как собака ждать подачки. Как-то прочитал несколько книг о медитации. Прекрасном упражнении для успокоения мыслей, умение отстраниться от происходящего и для очистки мозгов. Даже пробовал. Но все времени не находилось. Что ж, теперь времени у меня вагон, а за ним 5 таких же. Материальное состояние. Вот этот пункт критичен для меня. Я могу многое. Наберусь сил духовных и физических, закалю душу и тело, но это никак не поможет мне заполучить еще 5 метров крепкой веревки, дубинку, хороший нож, удобные прочные ботинки. Никакие молитвы не помогут мне обзавестись пилой, чтобы прорезать себе путь сквозь решетки, что за кирпичной стеной. Никто не сбросит молящемуся молоток и зубило. Не одарит монтировкой. И уж точно не снабдит пистолетом с парой полных магазинов. Последний пункт, материальный, серьезнейшая проблема. Поэтому я и рассматривал критически свое имущество, стоя перед столом, охватывая все взглядом и держа в уме спрятанное в тайнике. Что мне требуется в первую очередь? Теплая одежда? Вот вроде бы и не требуется, в камере установилась стабильная температура. Ровный поток теплого воздуха не утихает. Лед тает. Когда исчезнет ледовая пробка, здесь станет еще теплее. Сейчас, обутые в легкие мокасины на тонкие носки, одетые в джинсы и рубашку, я ощущаю себя комфортно. Во время сна хватает одеяла. Но кто знает, что будет ожидать меня снаружи. Судя по нежелающему быстро сдаться льду, где-то там за стеной, решеткой и шестернями меня может ожидать лютый мороз. И без теплой одежды у меня не будет надежды выжить. Оружие? О да, очень нужно. Я не строю иллюзий. Если я столкнусь с теми, кто меня сюда запер, без драки дело не обойдется. Мне нужно оружие. Причем такое, которым я умею пользоваться. Дай дураку гранату, и он подорвет сам себя. Дай ему уже нож, и он его либо уронит, либо поранится, либо упадет на него животом и сдохнет. Поэтому я бы предпочел дубинку, легкий топор или пистолет. Раньше ходил в тир. Стрелял по мишеням. Звезд с неба не хватал, едва вошел в первую тридцатку лучших стрелков, но при стрельбе на малых расстояниях не промахнусь. Однако верить, что я раздобуду пистолет, смешно. Только если он есть у охранника, и я смогу оружие отобрать. Топор и дубинка? Опыта боевого, само собой, не имею. Просто они мне больше по руке. Привычны. Что мне еще нужно? Куча всего. Целая куча всего. Я бы мечтал оказаться на месте Робинзона Круза или морского волчонка. В их распоряжении было немало всяких отличных штуковин. Но я оказался на месте Эдмона Дантеса, запертым в одиночной тюремной камере и не имеющим почти ничего. И ведь вряд ли скоро за стеной раздадутся звуки копаемой земли, и вряд ли ко мне наведается добрый, мудрый наставник. Хорошо. Хватит мечтать и горевать. Мне может помочь только действие, подкрепленное острым критическим мышлением. В коридоре оказался тайник. Общий тайник. Скорее всего, информация о нем передавалась по цепочке от одного узника к другому. Возможно, передавалась разным способом. Кто-то ставил крохотную отметку на карте. Кто-то мог умереть рядом с тайником, указывая на него рукой. Способов передать информацию много. Главное, чтобы способ оказался не слишком мудреным, а то ведь можно и не догадаться. С другой стороны, пусть тайник служит достойному и умному, какой смысл передавать секрет общего тайника глупцу? Такое оставит тайник вскрытым, уничтожит общее достояние. Тайник. Вот ключевое слово. Тут побывали разные люди с разным мышлением, с разным характером, с разной судьбой, а стало быть, и с разным прошлым. Все это откладывает глубокий отпечаток на наши поступки. И отсюда предположение, могло ли быть так, что кто-то из моих предшественников предпочел бы создать собственный тайник. Личный, известный только ему одному и никому более. Второе предположение, могло ли быть так, что кто-то из моих предшественников тоже замышлял побег из ненавистного узилища? Ответ на оба предположения – да, могло быть. Это вполне логично. И, следовательно, я только что нашел себе действительно важное и действительно долгое занятие – тотальный обыск камеры. Мне предстоит осмотреть немалую территорию, ощупать каждый шов между кирпичами, попутно наведу чистоту. Мне торопиться некуда. У меня в голове не то что цельного плана, нет пока даже наметок. Я в самом начале долгого пути. А каждый путь начинается с первого шага. И первый шаг зачастую самый важный. Поэтому сделать его надо с умом. Сходив к тайнику, взял книгу со сказками и карандашный огрызок. Проверил торчащий грифель. Нормально. Заточки карандаш пока не требует. Усевшись на лежак, я раскрыл книгу на последней странице. И на задней стороне обложки начертил часть коридора с кормильней. Вид сверху. Немного кривовато, но для моих целей вполне нормально. В следующую очередь, едва давя на карандаш, я разделил нарисованную часть коридора на крохотные клетки, сектора. Готов. Оставив книгу, сходил за небогатым своим инструментом, глянул на схему и, опустившись на колени, принялся отскребать пол. Сектора я сделал небольшие, полметра на полметра. И начать решил с пола. Потом очередь дойдет до стен. Для них нарисую новые схемы с таким же разделением на сектора. Четверть часа на один квадрат. Примерно столько времени я потратил. Ладони начало жечь. Колени ломить. Намек ясен. Сходил к столу, набрал тряпок. Замотал руки, подложил под колени. Опять взялся за дело. Я отскребал пол и нижний ряд стенных кирпичей тщательно и последовательно. Проверял швы, давил кирпичи, цеплял их кончиками пальцев и тянул, пытаясь расшатать. Кирпичи сидели намертво. С огромным трудом, отскребя чуть-чуть от одного из швов, я с уважением глянул на крепительную смесь. Что это? Не бетон уж точно. Невероятно прочный состав. Теперь представляю, каких трудов стоило сделать тот тайник за лежаком. Впрочем, у узников хватает свободного времени. Я продолжил работу. Закончив еще два квадрата, собрал мусор, отправился к рычагу, дернул его, выбросил мусор в отхожее место, задумчиво подергал цепь с тесаком. Если у меня не получится, однажды это лезвие испробует на прочности мое тело, верно? Вернувшись, заглянул в схему, аккуратно заштриховал три очищенных и проверенных напольных квадрата. Приступил к четвертому. Проработаю 40 минут и попытаюсь очистить еще три квадрата. Затем дам себе отдых. Осмотрю ладони и колени, перекушу. Никакого трудового подвига, никаких трудовых геройств. Размеренная и неспешная работа без особых напряжений. Поясница уже ноет. Тут ничего не поделать, придется изредка ее разминать. Пусть привыкает. Спустя почти час работы я получил несколько квадратов чистого пола. Немного покрасневшие пальцы и ладони, опыт по очистке пола подручными средствами и нулевой результат в плане отыскания тайников. Но не могу сказать, что все прошло впустую. Кое-что я все же нашел и был рад находкам. Заржавленная английская булавка хороших таких размеров, с мой безымянный палец. Поймал себя на мысли, что приспособившийся мозг перешел на иные способы измерения длины, ширины и величины в целом. Булавка крепкая и какая-то кустарная. Не похожа на предмет заводского изготовления. Крохотная деревянная фигурка какого-то страшненького идола с огромными зубами и клыками, большущей головой и несоразмерно маленьким туловищем и конечностями. В макушку идола вкручено железное кольцо с обрывком цепочки. Уродливый брелок для ключей? Была и третья находка. Но я предпочел оставить ее в разряде «мусор». Человеческий зуб. С кариесом. Огромная такая дырища. Длинные искривленные корни зуба одним своим видом заставили меня содрогнуться. Коренной заболевший зуб, который здесь не запломбируешь, не очистишь, нерв не убьешь. Его можно только удалить. Но вряд ли придет стоматолог. Как бедолага избавился от такого зуба-переростка? Чем он его выдергивал? Выбивал? Даже думать боюсь. Но думать придется. А что у меня самого с состоянием зубов? Последний раз был на приеме у стоматолога полгода назад. Профилактический осмотр, отбеливание, все было в порядке. Зубы меня не беспокоят и сейчас. Главное их беречь. И надо подумать об аналоге зубной щетки и пасты. Дьявол кроется в мелочах. Помню нашумевшую в узких кругах историю, знакомую мне по блогу знакомого выживальщика. Парень фанатично верит в грядущий неизбежный конец света и запасается всем необходимым. Заодно где-то в глуши заповедной роет глубокий бункер. Так вот, он активный пропагандист. С помощью блога вербует в ряды выживальщиков новых сторонников. И он же клеймит позором тех, кто, по его мнению, лишь прикидывается истинным выживальщиком. Поэтому он с восторгом поддержал и раздул эту историю. Суть. Парни и суровые девчата собрались в лесу на 3 дня. Палатки, рыбалка, вино, гитары и мечты о том, что за опушкой давно уж отгремел ядерный Армагеддон, и вот-вот на лагерь набегут мутанты. Помимо отдыха и мечтаний была имитация учений. Еще стреляли из огнестрельного оружия по разным банкам и склянкам, мусор потом собрали и захоронили. Так вот, был там мужичок неприметный. Первые 2 дня он сидел у огонька и просто слушал громогласную похвальбу особо крутых. А затем встал внезапно и начал говорить, поочередно тыкая пальцем. И каждый его тычок был будто шилом по воздушному шарику сделан. Тычок, и парень сдулся. Тычок, и очередной выживальщик со стыдом опускает голову. Ибо возразить мужичку было нечего. А он говорил простые вещи. «У тебя 40 лишних килограммов веса. Ты хвалишься своим затерянным в дебрях бункером. Но до бункера еще надо дойти. Не доехать, а дойти. Дорога может быть заблокирована. Машина может сломаться или ее угонят. У тебя есть 30-килограммовый рюкзак, и ты сам. И пары дней, чтобы преодолеть 80 километров. Часть этого пути по бездорожью. А за тобой ползет радиация, летят ураганные ветра, и каждый встречный мечтает тебя прикончить ради рюкзака. Дойдешь? Нет, не дойдешь. Потому что мало накупить крутого снаряжения, надо соответствовать ему. Бегать каждый день, ходить в долгие пешие походы с тяжелой нагрузкой, закалять организм, а не пузо до колен отращивать. Тык! И толстяк сдулся. А вон у того рот полон гнилых зубов. И вскоре его начнет терзать жуткая зубная боль. Побежит к стоматологу. Тот поможет. Но это сейчас. А когда наступит конец света? Куда пойдет страдалец? Боли бывают такие страшные, что люди головами о стены бьются. И далеко не каждый зуб возможно удалить самостоятельно. Новичку в этом деле так уж точно. Занесешь заразу — умрешь. Мозг ведь рядом. Инфекции и воспалению всего шажок сделать и готово. Свалишься в горячке. Затем агония и смерть. И раз так наплевательски относится к своему рту, стало быть, либо не верит в конец света, либо просто дурак. Но не выживальщик. Тот бы за своим телом следил от и до, включая всегда вовремя подстригаемые ногти. Особенно ногти на ногах. Долго тогда тот мужичок говорил. Все его слова оказались в блоге моего знакомого. Там и прочел. И задумался. Дьявол кроется в мелочах. Самая крутая машина может потерпеть аварию. И дальше придется топать пешочком. И через 15 километров ты сотрешь ноги до крови, потому что не умеешь ходить на далекие расстояния. Воспаление, заражение, смерть. Ты овладеешь боевыми умениями, станешь мастером рукопашного боя. И тебя убьет зубная инфекция. Да, ко всему готовым быть невозможно. Но сбросить лишний вес и привести зубы в порядок — это, пожалуй, по силам каждому». Повертев зуб в руках, я отправил его в туалет. И представил, вот он, тот, кто был здесь до меня, держась за челюсть, с мычанием бродит по коридору, не в силах унять терзающую его боль. Он не может спать, не может есть. Он со стервенением дергает рычаг раз за разом и бродит, бродит, бродит. И после очередного разворота он видит перед собой восхитительно твердую кирпичную стену. И он начинает разбег, выставив вперед раскалывающийся от боли подбородок. Он полон ужасной решимости. Либо выбить ненавистный зуб, либо так сильно удариться головой, чтобы хоть на время получить спасительное забвение и унять проклятую боль. Не приведи Господь. Нет. Откуда такие мысли? Откуда во мне надежда на Бога? Я могу рассчитывать только на себя. Не стану отрицать существование Господа. Но он уж точно не станет следить за состоянием моих зубов. Это мое и только мое дело. И потому чисти зубы дважды в день. Цинга, цинга, цинга. Я вспомнил об этом ужасном заболевании прошлых времен и минувших веков. Вспомнил и содрогнулся. Я человек начитанный, любопытный, любознательный. Я еще и фото немало рассмотрел, показывающих во всем ужасе цингу. Смотрел, чтобы проникнуться, и проникся. Цинга. Болезнь, вызываемая острым недостатком витамина С. Регулярной чисткой зубов с этим ужасом не справиться. Мне нужен витамин С. Нужен. Он критически важен не только для зубов, конечно. Без него в организме начнется жуткий разлад. Ослабнет иммунная система. Состояние кожи позволит путать меня с зомби, вялость. Быстрая утомляемость, боли в пояснице. Я знаю, я читал. Но никогда не думал, что мне, современному человеку, с пачкой витаминов на микроволновке в кухне грозит авитаминоз. Да и на фрукты я всегда налегал. И вот я здесь, в тюремной, мать ее, келье. И что у нас в регулярном рационе? Хлеб, хлеб, хлеб, пюре и рыба. Ну, я так думаю. Возможно, следующая порция окажется иной по составу. Если же взять сегодняшний рацион за базовый, регулярный, то нехватка витамина С мне гарантирована. А как насчет витамина D? Его получить далеко не так просто. Наш организм создает его после того, как побывал под ультрафиолетовыми лучами. Мы получаем его, опять же, с пищей. Важен каждый микроэлемент. Хочу оставаться здоровым и сильным, надо питаться здоровой пищей. Но здесь выбираю не я. А теперь пора немного поспать. Недолго. 4-5 новых циклов. 4-часовой сон подарит телу отдых, а воспаленному мозгу — перезагрузку. Я опять устроился под рычагом номер 1. Не забыл сделать себе жесткое мысленное напоминание. Теперь мне надо дергать 2 рычага в строгой последовательности. Про 3-й я пока и не думал. Мимоходом потянул его, но он не шелохнулся. Да и щелчка с той стороны не было. Так что... 2 рычага. Съел сухарь, выпил воды, закутался в одеяло, уселся под рычагом и привалился к стене. Затих. Сплю, сплю, сплю. Подъем. Дернуть за рычаг, встать. Быстро, не волоча ноги, пройти до рычага номер 2, следя, чтобы с плеч не упало одеяло. Дернуть, вернуться обратно. Усесться на подстеленную тряпку, вытянуть ноги, затихнуть. Сплю, сплю, сплю. Ее красивое лицо искажено криком. Искривив рот, утирая слезы, она что-то кричит, но звук не доходит до моих ушей. Она будто разевающая рот диковинная рыбка в аквариуме. Но мне не надо слышать. Я знаю, о чем она кричит. Она не хочет делать аборт. Не хочет слушать моих продуманных логических доводов. Не хочет понимать, что хоть мы и состоявшаяся пара, что хоть мы и вполне обеспечены, нам все равно еще рановато думать о детях. Ведь пока мы можем жить только для себя самих. С появлением в нашей жизни ребенка изменится многое, слишком многое. Я не готов принести в жертву новой жизни собственную жизнь. Пока не готов. Подождем годика два. Подкупим еще деньжат. Построим семейное гнездо, готовое принять и окружить заботой юное дитя. И вот тогда... Но она не хочет слышать. Она трясет головой, горбится. Элегантное платье висит мешком. Бросив на стеклянный журнальный столик ключи, она разворачивается и выходит. Через миг я слышу первый звук. Удар о косяк силой захлопнутой двери. «Подъем!» Подскакиваю. Темно. Хватаюсь за рычаг и тяну, возвращая свет. Комкая у горла одеяло, спешу ко второму рычагу. Горблюсь, ежусь. Сонное подсознание подкидывает картинку шагающего между колоколами горбатого звонаря Квазимода из романа «Собор Парижской Богоматери». Второй рычаг. Тяну. Он поддается. С просонья едва не падаю, когда ощущаю давление в пятки и невидимую силу, отталкивающую меня в сторону. Держась за стену, возвращаюсь. Усаживаюсь, затихаю. Сплю. Сплю. Подъем. Я провел таким образом не 5, а 7 циклов. 7 циклов по 48 минут. Снов больше не видел. Встать хотел гораздо раньше, но тело потребовало своего, и я подчинился. Дал ему долгий отдых, и когда дернул за рычаг последний раз, по коридору раскатился мелодичный звон, мигнул зеленый свет. Зевая до ломоты в челюсти, я поспешил на радостный зов, не сдерживая смех. Сравнил себя с собакой Павлова. Там рефлексы нарабатывали, если не ошибаюсь. И здесь рефлексы нарабатывали. Мне. Звон. Зеленый свет. «Беги к окошку, тебе дадут вкусняшку. И еще сколько-то дней ты не протянешь ноги с голоду». Что мне послали злодеи застенные? Лепешка под нос, лепешка-тарелка, почти наполовину заполненная густым варевом, горох. По запаху очень похоже. Да и по виду гороховый суп. Сморщенное старое яблоко рядом с тарелкой, и все. Подхватив еду, я отнес ее к столу и приступил к завтраку. Вместо ложки — кусочки лепешки. Стараюсь не пролить ни капли, наслаждаюсь вкусом. И снова вкусно. Еда с дымком, скуповато посоленная, с добавлением уже знакомых мне трав. Это вроде бы и горох, но вроде бы и не горох. Все хорошо растерто, поэтому опознать трудно. А приправы и умения повара могут легко исказить исходный вкус до неузнаваемого. Поэтому я просто жадно ел. Одеяло по-прежнему свисало с плеч, сохраняя скопленное под ним тепло. Горячая еда добавляла ощущение некой домашности. Мне было хорошо. Прямо хорошо. Но хоть и увлекся, яблоко я не тронул. Отложил его в сторону. Остальное съел до крошки. Потянулся. Снял и сложил одеяло. Приступил к гимнастике. Приседания, наклоны вниз и в стороны, махи руками. Сонное тело слушается с неохотой, но оживает с каждой секундой. Раздеваюсь. Пробежка до кормильни. Принимаю быстрый душ. Старательно полощу рот. Процедуры по полной программе. Только так и никак иначе. Яблоко. Все время думаю о нем. Яблоко. Какое оно на вкус? Кислое, сладкое, кисло-сладкое? В нем точно есть витамин С. И не только он. А еще в нем есть кое-что другое. Действуя ножом осторожно, будто неопытный хирург, я разрезаю яблоко пополам. И едва плод распадается, сразу вижу его — семечко. Пузатое крупное семечко, лежащее в плодовой суховатой мякоти. В нос ударил яблочный аромат. Не выдержав, я отрезал тонюсенький ломтик и положил на язык. Жеванул. И прищурился от удовольствия. Скорее кисло, чем сладко, но вкусно. Вскоре я разрезал все яблоко на тоненькие ломтики, отдельно отложил яблочные семена, коричневые, пузатые. Кусочки яблока поднял на тканевый полок и положил сушиться рядом с хлебом. Витамины, вкуснятина. В период плохого настроения не помешает кусочек сладкого сухофрукта на языке. Семечки. Я разрезал вдоль пластиковую бутылку. Получилось два длинных горшка, пустых. Вернувшись к тупику, к очищенным и проверенным секторам, собрал остатки мусора. Придирчиво осмотрел, понюхал, Черт его знает. Тут сложная смесь, пахнет гадко. При растирании пальцами среди размазни ощущаются твердые комочки. Что-то вроде крохотных камешков. Мне в любом случае особо выбирать не из чего. Да и сажать я пока ничего не собираюсь. Просто проверил, есть ли возможность набрать достаточно грунта. Вернувшись к столу, поместил яблочные семечки между двумя слоями влажной ткани. Прихватил гирю, отнес сверток к ледяной стене и положил рядом. «Где попрохладней?» Оценивающе оглядел ледяную стену. Она отступила. Сантиметра на 2-3. Из-под стены показался кусок мокрой темной тряпки. Очередной мусор. Под потолком щель стала шире. По льду стекала вода. Качнув гирю, нанес удар. Разлетелись ледяные осколки. Я поморщился от боли в ноющих после тренировки мышцах. Отвыкли мышцы от нагрузки. Вот и разомнуться еще разок. Бил гирей до тех пор, пока не вспотел. Подгреб льда к тряпке с семенами. Уперев руки в бока, встал перед ледяной стеной и смерил ее взглядом. «Ты отступишь. Ты обязательно отступишь пред моим натиском». Постояв минуту, подобрал гирю и зашагал обратно. Я отдохнул, я поел, я бодр и полон сил. И впереди у меня много работы, так не стану же терять время.